28 велосипедов, стоявших пирамидой между опорой и стеной, были составлены парами, рули к колесам, и образовывали непреодолимую преграду. Не то чтобы пробраться через нее было невозможно. Нет, просто мысли искать там ход вообще не возникало. И в первую очередь потому, что казалось, будто за велосипедами стена. Используя скудное освещение, создатель всего этого, то есть я, хотел отвлечь внимание от прохода. То был очередной трюк. Можно смело утверждать, что среди всех ловушек, расставленных на корабле, именно эту я замаскировал наиболее ловко. Высевшиеся пирамидой старые велосипеды являлись прекрасной ширмой. Своеобразным ключом служило переднее колесо самого правого из них. Нужно было только сильно повернуть руль и освободить педаль, застрявшую в спицах соседнего велосипеда. Так, замок открыт. Не поможете теперь повернуть колеса первого ряда в одну сторону? Достаточно было чуть потянуть ряд на себя, чтобы вся пирамида повернулась, и за опорой открылся конусообразный проход. В конце его виднелся грязноватый холст размером примерно в 1,5 квадратных метра. При слабом свете он казался обычным куском тряпки, наброшенным на один из велосипедов, но на самом деле был наклеен на толстую фанерную доску, являвшуюся дверью. «Похоже на осиное гнездо, прикрытое листвой», — сказала женщина. «Скорее на вход в какую-то нору». «Нет, на осиное гнездо». Внутренняя планировка под стать маскировке входа. Первое помещение — небольшая комнатка в 6 дзё. Потолок низкий, чуть выше 2 метров. Оттуда идут 3 туннеля — верхний, средний и нижний. Они заканчиваются небольшими комнатами, связанными между собой узкими каменными лестницами. Все это напоминает утробу сказочного дракона из тех, что ставят на детской площадке. Я полагаю, что это, скорее всего, разведочный шурф. Отсюда пытались пробивать штреки в разных направлениях, но добытый камень оказался низкого качества, и работу прекратили. Выемки невелики, все делалось на скорую руку. Но такая пробная добыча чрезвычайно удобна, когда хотят систематизировать образцы пород, объяснил я. Несколько большее помещение, в которое можно было попасть, поднявшись по правой лестнице, служило продуктовым складом. 30 дюжин запечатанных коробок с сухарями. 17 5-килограммовых мешков риса. 200 порций лапши быстрого приготовления, сухие овощи всех видов, приправа из перебродивших бобов и сои, соль, сахар, по 5 больших ящиков консервированного мяса, тунца, сардин в масле. Кроме того, там стояло приспособление для гидропонного выращивания овощей и набор всех необходимых семян. Средний туннель вел в помещение, напоминавшее зал старинного замка. Здесь хранились всевозможные предметы повседневного обихода. Используя неровности в стенах, я компактно разместил медикаменты, лекарства, бинты и тому подобное, мыло, зубную пасту, бритвенные лезвия. А среди этих необходимых предметов было в беспорядке навалено все, что угодно, начиная с бакалейных товаров и кончая хозяйственными принадлежностями. Там можно было обнаружить никелево-кадмиевые батареи подзарядного типа, электрические лампочки, сухой спирт для спиртовок, кинопленку, точильный камень, припой и паяльник, клей, леску, огнетушители и многое другое. В общем, если я в ближайшее время не составлю список, то скоро сам перезабуду, что там. Нижний туннель больше, чем остальные, походил на жилую комнату. Это не была обыкновенная кладовая. Там стояло 7 стульев, стол, проекционный аппарат, висел экран. На стене красовался план каменоломни, начерченный на большом листе бумаги. Я сделал его всего 1/2 месяца назад и еще не успел нанести результаты дополнительных изысканий, проведенных позже. Но все равно план, выполненный в 3 красках, производил впечатление. Там же хранилось 28 противогазов, а также гаечные ключи, молотки, ломы и другой инвентарь, к который мог в случае чего послужить оружием.